Глава 16. Той же ночью нас с Калумом отправили на задание. Я чуть не отказалась. Мне хотелось остаться в кровати и проверить, жалится ли надо мной, послав кого-нибудь другого ребута выполнять эту дурацкую миссию. Но я ни разу не видела никаких проявлений жалости от корпорации и решила не бросать Калума на произвол судьбы. Поэтому я оделась, нахлобучила шлем и поплелась через здание филиала. КРВЧ выяснила, что в Розе проживал взрослый ребут и приказала немедленно доставить его к нам. Причины не уточнялись, но я подозревала, что его протестируют, а потом убьют. В больницах перезагрузка зрелых людей исключалась, но если кто-то умирал на стороне и превращался в ребута, то нашей задачей было схватить его до того, как он начнет убивать. На крыше нас встретили Лиси-93, четверо юных ребутов на одного взрослого. Так было нужно. «Как у него дела?» – спросил Лиси, кивнув на Калума. Я моргнула, не в силах произнести ни слова. Все вокруг казалось нереальным, далеким. И мне чудилось, что если я до чего-нибудь дотронусь, то рука пройдет насквозь. Лисия уставилась на меня, как на дебилку. Тут подоспел и челнок. Калум коснулся моего плеча, я обернулась и увидела его встревоженное лицо. Также он смотрел на меня всю тренировку, пока я вяло наносила и отбивала удары. Он врезал бы мне сотню раз, если бы захотел. Я никак не могла сосредоточиться, но никак не удавалось настроиться на текущий момент. Дверь челнока распахнулась. Мы вошли внутрь и по команде Лэба расселись. Я машинально пристегнула ремни, откинулась и закрыла глаза. «Прости». Услышав голос ЭВР, я прерывисто вздохнула и резко открыла глаза. Голос звучал настолько явственно, что я даже удивилась, когда не увидела ее перед собой, а лишь напоролась на ответный взгляд Лэба. Он стоял почти впритык, и я нахмурилась от такой близости. «Почему он не сел на свое место?» «178, ты в норме?» – спросил он негромко. Рядом со мной переминался с ноги на ногу Калум. Места Лиси 93 были пусты. Мы приземлились. Лэ присел передо мной и отстегнул мои ремни. Я медленно встала, не понимая, куда ушло время. Голова совершенно не соображала. Нетвердой походкой я покинула челнок и потупилась под раздраженными взглядами Лиси 93. Калум извлек карту и указал на запад. Лиси-93 повернулись ко мне в ожидании подтверждения. Я знать ничего не знала. Лиси хмуро зыркнула на меня через плечо Калума, потом кивнула, и они с 93 зашагали на запад. На главной улице они откололись. Лиси свернула с мощенной дороги и скрылась на грязной улочке за небольшим домом. Мы двинулись следом. Калум сплел свои теплые пальцы с моими, я стала смотреть на них, но вовремя опомнилась и вскинула голову, пока все это не выпало на камеру. «Офицер-майор не погладит за такое по головке?» «Что я должен знать?» – спросил Калум, стиснув мою руку. «Насчет сегодняшнего». Я не понял, что он имел в виду. «Схватка со взрослым ребутом», – подсказал он, заглянув в предписание. «Грегор, взрослый ребут». Грусть давила какое-то чувство, и теперь я узнал его безошибочно. «Вина. Я должна была подготовить его. Мне не следовало стоять столбом, а прислушиваться к звучавшему в голове голосу Эвер». «Он не побежит, как сделал бы человек. Он останется и даст нам бой, если подойдем», — ответила я, впервые за весь день заговорив по делу. «У взрослых перезагрузка приводит к безумию и крайней агрессивности. Нам приказано захватить его, если получится, или убить, если придется. Его сила будет зависеть от той, которой он обладал, будучи человеком, поскольку вряд ли долго пробыл ребутом. Но он будет проворен. Рефлексы ребутов устанавливаются мгновенно. Не вздумай с ним разговаривать. Взрослого ребута не вразумишь. Кем бы он ни был раньше, того человека больше нет». «А почему взрослые ребуты отличаются от молодых?» – спросил Калум. «Говорят, это как-то связано с незрелостью нашего мозга. Взрослый мозг хуже переносит перезагрузку, чем детский». Я пожала плечами. «Ну, не знаю. Мне кажется, что дело скорее в перемене». «В перемене?» «Мои родители всегда начинали орать друг на друга, когда что-то менялось. Например, приходилось переезжать, или КРВЧ выпускал новую вакцину, которая была им не по карману. Но я переносил это легче. По-моему, мы лучше приспосабливаемся ко всему». «Да, это похоже на правду». Чуть улыбнулся он. Лиси остановилась перед домом с покосившейся крышей. Оба окна были завешены простынями. Она повернулась, и я быстро выпустил руку Калума. Без его тепла сразу стало тяжело. Хотя бы она перенаправила камеру, чтобы я снова могла чувствовать пожать его пальцев. «Заходите сзади, ребята», — сказала Лиси. «Мы пойдем спереди». Я кивнула и пошла в обход дома, где снова, едва мы скрылись из виду, нащупала руку Калума. Он смотрел вперед, но притянул меня поближе, и мы соприкоснулись плечами. На секунду я прикрыла веки. По коже заплясали теплые мурашки, и я вдруг увидела в темноте Эвер, почувствовала на спине ее ладонь. «Прости», — Из горла вырвался слабый стон, я открыла глаза. «Каллум, само участие, уже смотрел на меня, и я быстро отвернулась». «Приготовиться к бою», — сказала я, прочистив горло и стараясь не замечать звучавший в голове голос. Я потянулась к двери заднего входа и тотчас услышала крик Лиси. «178!» — заорал 93. В считанные секунды я обогнула дом, Каллум следовал по пятам. Грегор был до того огромен, что Лиси, вскочившая ему на спину и обхватившая руками толстую шею, казалась просто куклой. У него был мутный взгляд, как у всех взрослых ребутов, которых я видела, а рот все время оставался открытым, даже когда он не рычал. Бешено размахивая огромным ножом, ребут пытался дотянуться до Лиси. 93 бросился на него, и Грегор чиркнул ножом в его сторону. Голова 93 мотнулась назад, но я закрыла глаза руками и не увидела, как он рухнул на землю. «Лиси, слезай!» — голос Каллум оборвался, и я услышала сначала вопль Лиси, а после очередной глухой удар. «Убери руки с глаз. Пошевеливайся». Мое тело и мозг словно существовали отдельно. Тело отказывалось подчиняться. Я впилась пальцами в кожу, пытаясь оторвать руки от лица, но они не двигались, будто окаменели. Наваждение спало, только когда до моих ушей донесся рев Каллума. Я наконец-то отняла руки и увидела, как он вырвал у Грегора нож и зашвырнул его подальше. Лиси и 93 неподвижно лежали на земле, а Каллум споткнулся о застывшее тело, когда Грегор ударил его в челюсть. Он с трудом устоял на ногах и с мольбой посмотрел на меня. «Помоги мне». Ноги послушались помимо моей воли. Я ринулась через грязь, и что была мочи, пнула Грегора в живот. Ребут чуть качнулся, в его темных глазах сверкнул бы его азарт. Я обнаружила, что эта черта роднили меня со взрослыми ребутами. Они с радостью принимали бой, стремясь дать выход скопившейся агрессии и злобе. Я понимала их. Но в этот раз силы оставили меня. Грегор выбросил кулак. Я увернулась, но тотчас последовал новый удар. Он был опытным бойцом в своем человеческом прошлом. Кулак впечатался мне в скулу, и я со стоном грохнулась на землю. Я хотела немедленно вскочить на ноги и в отчаянной схватке выплеснуть давно искучавший меня боевой раж, но конечности словно налились свинцом, и все движения уподобились человеческим. Я успела только встать на ноги, как снова рухнула от удара его ноги. Мощные удары сыпались один за другим, пока Каллум не прыгнул на него, и оба не рухнули на землю. Каллум попытался прижать громилу к земле, но Грегор схватил его за грудки и отшвырнул через всю лужайку. Мне удалось встать до того, как ребут переключился на меня. Я вскинула сжатые кулаки, приняв защитную стойку. Нужно было во что бы то ни стало опередить его. Он был сильнее, значит, мне придется стать сильнее. Когда он сделал замах, я молниеносно метнулась ему за спину и пнула взад. Он упал на колени, и, едва сдерживая ликование, я тут же потянулась за наручниками. Но как только я дернула его за руку, заводя ее назад, он крутанулся, схватил меня за лодыжку, я с размаху села на землю. Его нога впечаталась в мой шлем, расколов камеру. «178!» – заорал мне в ухо офицер Майер. «У нас пропала картинка с твоей камеры!» Грегор бросился по мою душу, но Каллум успел обхватить меня за талию и оттащить. Потом он оббежал вокруг меня и с размаху врезал ребуту по лицу. «178!» – вопил офицер Майер. «О, он ее разбил!» – ответил я, задыхаясь. Меня чуть повело, когда я поднялась на ноги. Каллум обернулся на мой голос, и Грегор со всей мочи ударил его в живот и яростно вцепился в голову. Ему удалось сорвать шлем, и он с рычанием отшвырнул его в сторону. «178! Надень шлем 22! Нам видно только землю!» Подавив острое желание сорвать коммуникатор, я бросилась к ним, пытаясь разнять Грегора и Каллума. В панике, вся перепачканная, я первым делом проверила, цел ли мой стажер, и не заметила, откуда мне прилетело, только почувствовала, как с хрустом сломался нос. Я снова уткнулась в грязь и не смогла вспомнить, зачем мне нужно подняться. «178!» На этот раз голос офицера Майера доносился издалека. Я косилась на коммуникатор, валявшийся на земле. «178! Доложи!» Я ударила кулаком и с удовольствием услышала, как треснуло маленькое пластмассовое устройство. Мне даже захотелось улыбнуться, но я не успела. Чья-то рука снова схватила меня за ворот. Когда я разлепила глаза, то увидела, что Григор изготовился к очередному удару. Мне было наплевать. Пусть бьет. Каллум перехватил кулак, и Григор выпустил меня. Я снова повалилась на землю. Это был лучший удар Каллума. Огромный ребут пошатнулся и тут же схлопотал еще один неслабый тычок. «Может, заткнешься?» – крикнул Каллум. С учетом того, что мы с Грегором не проронил ни слова, я могла только гадать, к кому он обращался. Он замахнулся в третий раз, но Грегор успел перехватить его руку и сломать ее. Каллум даже не поморщился. Он прихлопнул ладонью кость, ставя ее на место, и пнул Грегора в живот. От боли тот согнулся, и Каллум двинул ему колено в лицо. Грегор с воплем упал, и Каллум одним махом заковал его в ручные и ножные браслеты. Здоровенный Рибут беспомощно задвигал ногами, но деваться ему уже было некуда. Каллум опустился на колени рядом со мной, и я с трудом заставила себя сесть, вытирая руками окровавленное лицо. «Прости», – прошептала я, не в силах взглянуть на него. «22!» – не было слышно, как офицер-майор кричал ему в ухо. «Что у вас там происходит?» Когда он бережно дотронулся до моей щеки, я, наконец, решилась поднять глаза. Он слабо улыбнулся и хотел уже ответить, но нахмурился. Офицер-майор снова начал орать. Я осторожно вынула из его уха коммуникатор и положила на землю. «Да это же бунт!» – произнес он негромко, придвинулся и заключил меня в объятия. В его крепких руках я вдруг почувствовал себя маленьким ребенком, а когда прижала лицо к его груди и вдохнула такой чистый, такой свежий запах, то поняла, что мне это очень нравится. «Прости», — повторила я, — «от меня не было никакого толка». «Нет, был», — возразил он, ласково перебирая мои волосы. Мне нравилось тепло его пальцев и те нежные волны, что разливались во мне от его касаний. «Мне очень жаль, что Эвер погибла. Она была твоей лучшей подругой? Я никогда не думала о ней в таком смысле». «Да», — ответила я. Он крепко обхватил меня за талию. Из лежащего на земле коммуникатора неслись приглушенные вопли офицера Майера. Я закрыла глаза, отрешилась от звуков. Никто нас не увидит и не услышит. Последние 5 лет я ежесекундно находилась под неусыпным наблюдением охранников и офицеров КРВЧ. Я впервые ощутила свободу. Конечно, она была ложной, ведь маячок выдавал мое местонахождение, но я пусть на миг забылась в объятиях Каллума, убедив себя, что это не так. Когда я отстранилась, он попытался снова обнять меня, но я помотала головой и указала на его коммуникатор. «Вставь его», — сказала я, — «иначе они пришлют новых ребутов, и когда выяснится, что мы живы, будут неприятности». Он вздохнул и нехотя вставил коммуникатор в ухо. «Каллум 22 и 178. Задание выполнено. Лиси 124 и Рауль 93 мертвы». Он выслушал ответ и огляделся. «Хорошо». Подобрал, надел шлем, поправил камеру. «Теперь видно?» «С ней все в порядке, просто раздавили коммуникатор». Каллум подмигнул мне. Он отлично знал, что случилось. Промедлив секунду, он огорченно посмотрел на меня. «Не могли бы вы прислать...» Вздох. «Хорошо». Он мотнул головой в сторону 93 Лиси. «Они хотят, чтобы мы доставили их назад». Я кивнула, поборов отвращение. «Да, это обычная процедура, когда ребуты гибнут на местности. Я заберу их». «Рен, я могу сам?» «Все хорошо», — возразила я, прилаживая цепочку к запястьям сначала номера 93, потом Лиси. «Ты заберешь его». Каллум приковал Грегора и нахмурился, рывком подняв ребута на ноги. «Нет». Я недоуменно поднял брови. «Нет», — повторил он в микрофон. «Что они говорят?» «Ничего». «Ты уверена, что дотащишь? Я могу взять одного». «Запросто». «Ты получил какой-то приказ?» «Да нет же, идем». Он подтолкнул Грегора. «Каллум, ты не имеешь права игнорировать их». В ответ он лишь весело улыбнулся. «Пошли, все в порядке». Я усомнилась в этом, но побрела за ним, волоча за собой двух мертвых ребутов. Из-за угла выбежал Лэ, при виде нас он остановился и поморщился, глядя на меня. Я провела рукой по лицу и обнаружила кровь. «Где твоя аппаратура?» «Разбилась». Он вынул из кармана свой портативный коммуникатор, поднес губам, повернувшись к нам спиной. «22 178 со мной. Разбили устройство. Возвращаемся». Мы с Каллумом переправили взрослого ребута, Лиси 93 в грузовой челнок, а сами пошли к своему. Там плюхнулись на наши места, Леп сел напротив, и челнок оторвался от земли. Каллум раздосадованно вздохнул и сдвинул шлем так, чтобы камера смотрела в потолок. Потом вынул из уха коммуникатор и подсунул его под себя. «Никак не умолкнут», — пояснил он в ответ на наши испуганные взгляды. «Чего им?» Я осеклась и посмотрел на Леба. Челнок уже набирал высоту. «Здесь больше нет ни камер, ни переговорных устройств, только ваши. То есть его», — произнес Лэп. Он кивнул на свой карманный коммуникатор. «По-моему, им слышно не все. Он отключается, когда я им не пользуюсь». Каллум удивленно смотрел то на меня, то на него. «Что они говорят?» — спросил я, игнорируя этот взгляд. «Мне велели убить Грегора». Я ахнула и зажала рот, боясь внезапной тошнотой. «Не следовало это делать, малыш», — заметил Лэп. «Они явно недовольны». От сочувственного тона Лэба мне стало еще хуже. Я отняла руку от рта и вцепила сиденье. «Ты не можешь не выполнить приказ», — произнесла я дрожащим голосом. «Могу, и не выполнил. Они ведь меня не заставят». «Но ты же знал. Взять живым, если получится, убить, если понадобится». «Это не понадобилось. Он был обезврежен. Единственная нужда возникает при самозащите. Они не могут заставить меня совершить убийство. Но тогда они убьют тебя». Произнести слух было выше моих сил. «Мне известно, что они могут сделать со мной», — негромко проговорил Каллум. «Я им не палач». Я вскочил, еще не зная, как поступлю, в итоге отвесил ему затрещину. Он прикрылся руками, когда я замахнулась снова. Гнев на его тупость был так силен, что едва не прожег меня насквозь. Мне хотелось накричать на него, спрашивать, как можно быть таким безмозглым, когда я только что потерял Эвер, но я не выговорил ни слова. Горло словно сжало тисками. «Извини», — сказал он, пытаясь поймать меня за руки и пресечь мои вялые удары. 178, — сказал Лэп. Он подошел сзади, подхватил меня под руки и поволок прочь. Я подчинилась, безвольно опустив плечи. «Извини», — повторил Каллум, сделав большие умоляющие глаза. «Не сердись. Я просто не смог». Я отвернулась, Лэп со вздохом сел на место. Наши глаза встретились, он резко вздохнул, едва заметно покачал головой. «Нет». Он знал, о чем я думала. Я склонилась над ним и уперлась руками в сиденье. Он сжался в стену. «Ты можешь помочь?» — прошептала я. «Нет», — сразу ответил он. Краем глаза я заметила, что Каллум подался вперед, пытаясь подслушать, и послала ему предупреждающий взгляд. Он откинулся на спинку. «А ему одному поможешь?» «Нет. Пожалуйста, его убьют». Его лицо посуровило. Это печально, но даже бы, если бы я и хотел, понадобилось бы время. А времени у него, похоже, нет. Я думаю, что смогу убедить офицера Майера позволить ему продолжать обучение. Я приму удар на себя. Скажу, что это не я. Подготовил его как следует. «Ну, тогда все и образуется». «Нет, не образуется», — прошептала я. «Сколько, по-твоему, он протянет? Еще одно неповиновение приказа, его ликвидируют. Или его убьет человек. Или КРВЧ начнет колоть ему инъекции». Лэп коротко глянул на Каллума. «Я не могу. Риск слишком велик». «Пожалуйста, я сделаю все, что ты попросишь. Только скажи». В глазах у него что-то мелькнуло, лицо немного расслабилось. Он погрузился в раздумья, и я замерла, но он снова помрачнел, отвел взгляд. «Нет». Его категоричный ответ совпал с посадкой челнока. «Займи свое место». «Конечно, он отказался». «Да и что я могла ему предложить?» «Что могло понадобиться человеку атрибута?» Я села, дверь челнока открылась, и перед нами предстал взбешенный офицер Майер. «Ко мне в кабинет! Оба! И поживее!»